сам вызвался. Я был счастлив, что нашел себе товарища. Прибавилось сразу бодрости, и казалось, что теперь вдвоем ничего не страшно. Вернулся он через час, раньше, чем я ожидал. В руках его была увесистая, по-видимому, только что срезанная и обструганная дубинка. Ну, что? Нету в деревне красных. И нет, и не было вовсе. О. Да-да, там их никто и в глаза не видел. Да хорошо ли ты разузнал-то? Неужели так и нет? А вот так и нет. Мне в крайней избе старуха сказала, да еще мальчишка в огороде попался, тот тоже подтвердил. И тут-то подкралось ко мне первое сомнение в правдивости слов моего спутника. Как же так? До деревни отсюда около часа ходьбы, а если порасспросить, да вернуться тут и в 2 часа еле-еле управишься. А он ходил никак не больше часа, и за это время успел еще дубовую палку вырезать и обстругать. Я сделал шаг в сторону дороги, он за мной. Ты куда? А что? Заночую здесь. Спешить некуда. А завтра дальше пойдем. Красным захотел. Собака, получай красных. Ну, а где сумка? Давай сюда. А, документы. Когда я открыл глаза, мой спутник, опустившись на корточки, торопливо разглядывал вытащенный из моего кармана документ. Сильный удар дубиной по голове был тяжел, но его ослабила моя меховая шапка. Так вот что. Тебе нужны мои документы. Ах, ты не сдох еще, собака. Нашел себе товарища. Я бегу на Дон, только не к твоим проклятым большевикам, а в белую армию. Мой враг отошел на 3 шага, чтобы с разбегу снова оглушить меня дубиной. И тут я почувствовал, как мои пальцы осторожно, помимо воли, пробираются за пазуху в потайной карман, где был спрятан маузер. Точно распрямляя затекшую руку, я вынул маузер и направил его в сторону приготовившегося к прыжку человека. Я видел, как внезапно перекосилось его лицо. Слышал, как он крикнул, бросаясь на меня, и скорее машинально, чем по своей воле, я нажал спуск. Отталкиваемый страхом, я поднялся. Голова моя гудела, как телефонный столб от ветра, и холодной росой покрылся лоб. Подкравшись к убитому, я схватил валявшуюся на траве сумку, которой был мой документ, и, не спуская с лежащего глаз, стал пятиться к кустам. Потом обернулся и напролом через кусты побежал к дороге, к деревне, к людям, только бы не оставаться больше одному. А ты кто? Я тоже. Да тоже. А ну-ка пойдем к командиру, если ты тоже. Шаболов! А ну покажь! Что тебе? Вот ты тебя человека привел. Да что, что за человек? Да говоришь, что наш, твой, значит. Вот и идет. Документы. Нет, это нет. Ты что, мог и сам грамотный проверить? Крисвольтов отпусти, пусть идет Богом. Я никуда не пойду. Я и так 2 дня один по лесам бегал. Я к вам пришел, и я с вами хочу остаться. Знаю, да ты, может, нам и не нужен вовсе. Нужен! Куда я один пойду? Эй, Шабалов, а верно? Если вправду свой, то куда он один пойдет? Нынче от того здесь, знаешь, прогулки плохие. Ты, Шабалов, не морочь парню голову. А ну-ка разберись. Когда врется к одно дело, я же свой к тебе, от него и отпихиваться. А ну слай, жеребца, ты успеешь. начальником разговаривай. Я командир или нет? Командир, я спрашиваю. Ну, факт. Ну, тогда я и без своих замечаний слезу. Давай документ, парень. Вот. Ну что ж, если не фальшивый документ, то значит настоящий. Как ты думаешь, Чубук? Угу. Ну, а как ты сюда попал, хлопец? Из Арзамаса, дяденька, я Арзамасской. Отца у меня нет. Его расстреляли. Он большевик был. Красный. Я тоже хочу с красными. А мать где? Мать дома остался, в Арзамасе. Что, убежал, значит? Убежал. Так отца тут, я говоришь, убили? Убили. А ведь если не врет, то значит вправду наш паренек. Как тебе показалось, Чубук? Ага. Ну так что ж мы с ним будем делать теперь? Ну-ка мы его зачислим в первый рот. И пускай ему Сухарев даст винтовку. Ну так отрастался от убитого Пашки. Ага. Так ты сведи его, Чубук, в первую роту и скажи Сухареву, чтобы дал он ему винтовку, что осталось от убитого Пашки. Есть. А также патронов, сколько полагается. Пусть он внесет парня в списки нашего революционного отряда. Есть. Идем, парень. Наш отряд носил гордое название «Особый отряд революционного пролетариата». Бойцов в отряде оказалось немного, человек полтораста. Командовал отрядом Шебалов, сапожник, у которого еще пальцы не зажили от порезов дратвой и руки не отмылись от черной краски. Днями скрывались мы по полям и оврагам или отдыхали, раскинувшись у глухого хутора. Ночами делали налеты на полустанки с небольшими гарнизонами, нападали на вражеские обозы, перехватывали военные донесения и разгоняли фуражников. Полтора месяца, как я в отряде, а настоящего боя еще не было. Так на то мы и партизаны. Тебя бы, милый, как на картине, выстроить в колонну. Винтовки наперевес и пошел. Вот, мол, смотрите, какие мы храбрые. А сколько у нас пулеметов? Один. Ну, к тому же всего 3 ленты. Ну, куда ты с ним попрешь? Нет, брат, мы должны другим брать. Мы партизаны как осы. Маленькие да колючие. Налетели, искусали, да и прочь. А вот храбрость такая, что для показа, она нам ни к чему сейчас. Это не храбрость выходит, а дурость. Ну, ты тщ, молодощ, подрастешь, поумнеешь. Ты, девчонка моя молодая, эх, ты не жди, не жди, скоро меня. Чубук, а ты ведь старый уже. Гляди-ка, у тебя вон волосы седые растут. Дура. Ну что ты языком-то барабанишь? А ну-ка. Ну, прикрой меня шинелькой, я закурю. Вот так. Да, слышь. На-ка, вот тебе гостинец. Откуда, Чубук? Да вчера в разведку ходили, к казаку попали. Богатый казак. Из его хутора по нас из винтовок палили. Но только мы все равно хутор-то взяли. Ну, смотрим, никого нет. Печь топится, квашня на столе. Ну, значит, мы запалили хутор, так квашню с собой забрали. Потом вечером на кострах и запекли. Их, вкусное тесто, сдобное. Чистый кулич. Сожгли хутор? Дочисто. Разве ж можно хутор сжигать? Да как же нельзя? Раз из него по нас хозяева стрельбу открыли. Он богатый, ему что? Он новый строить начнет. А ежели еще больше обозлится? Еще больше за это красных ненавидеть будет? Больше? Больше не будет. Вот у нас Петьку Кокшина поймали. Так прежде чем погубить, так 3 дня плетьми его тиранили. Больше. Куда же все больше-то? Который богатый, тому больше ненавидеть нас некуда. Понятно? Понятно. Ну вот. Ах ты, Дон мой, серебристый, Дон широкий, думаешь, что война это вроде так игры для прогулки по красивым местам. Знаешь, лучше уходи ты обратно домой. Белый есть белый. И нет между нами и ними никакой средней линии. Они нас стреляют, а мы их жалеть не будем. Я не пойду домой, Чубук. Я красный. У меня не отца убили. Он революционер был, большевик. Я сам пошел воевать, сам так решил, сам выбрал свою линию, своим умом. Да, да, это как сказать. Но бывает и так.